Итак, друзья, у нас это занятие специальные магистратуры, аспирантуры, открытая часть. openyogaclass.com, я Вадим Open Yoga. Некоторое занятие мы выкладываем в открытый доступ, чтобы все видели, знали, что после бакалавриата есть магистратура и так далее. Давайте мы обсудим, куда мы движемся. Наше направление, чудесный семинар прошел пока на йоге, тема безбрежная, но идти надо дальше. И сразу же я напоминаю, что вот надо, как сказать, дорабатывать. Вы помните, да, что вообще говоря, реализовать идею вед чрезвычайно тяжело, потому что здесь философия, она растянута даже не на несколько лет обучения, да, вот как там в западном университете, и даже не на одну жизнь, а на череду жизней. И вот это вот очень большое препятствие для понимания, вообще говоря, ментальности и методов йоги. Тем более, ну, такой вот классической йоги, восходящей к ведам. Смысл заключается в том, что, ну, мы должны дорасти до такого состояния самоосознания, чтобы смотреть на свою жизнь как на цепочку из жизни. Это очень тяжело сделать. Всячески гормонально, всячески инстинктивно мы не можем это сделать по разным причинам. Первая причина, для этого надо развитые мозги, а их надо развивать, сами они не появляются. Так, а вот это, а тут я кнопочку не нажал, у меня красненькая не появилась. Посмотри, пожалуйста, вот на эту. Значит, мозги надо развивать, но мозги, когда они слишком однобоко развиваются, вот эта мысль о смерти начинает очень пугать сильно людей, поэтому надо еще ставить препятствия на пути работы мозгов. Понимаете, это взаимоисключающая вещь. С одной стороны, мозги нужны, но с другой стороны, мозги не нужны. И вот такая вот получается очень странная ситуация с телом человека, вообще с жизнью человека. И отсюда гигантское количество проблем, боли, страданий и мучений, которые присутствуют в жизни любого человека, тем более йоги и йогини, что изначально заложено вранье в нашей жизни. И это вранье, что называется, во благо. Потому что без этого вранья очень тяжело концы с концами свести. И оно из поколения в поколение передается. Мы живы и все счастливы. Вы помните, критерий такой, что если мы здесь живы, то любая программа, которая была в нас заложена, она, собственно говоря, успешна, потому что все остальные, у кого были другие программы, просто не выжили. Мы не знаем, что там у них было правильно или неправильно, но мы живы, а они не живы. Вот такой вот как бы очень жесткий подход к проверке любого знания, в том числе и духовного, это то, что отличает древних риши. Это то, что на Западе политкорректно не могут понять, что ты можешь сколько угодно там дискутировать о каких-то там духовных вещах, но это все заканчивается, как только ты исчезаешь. Как только ты исчезаешь, неважно, о чем ты рассуждал. Собственно, тебя просто нет. Ты где-то ошибся, да? Вот такой как бы очень странный подход в древнем ведическом знании, где с одной стороны провозглашается предельный идеализм в плане того, что, ребят, ну вообще говоря, давайте с вами разберемся, что и такого понятия, как смерти, в общем-то, нет. Есть только лишь ну, вот этот вот круговорот рождений или даже круговорот смены картинок впечатлений. Вот, и вроде бы как бы уйти в высоты абстракции, сказать себе, ой, как все здорово, делать ничего не надо, все и так уже так чудесненько, и многие школы пошли по этому пути в той же Индии, в Индии это супермаркет всяких направлений, и проиграли, просто проиграли с треском, когда была концепция, что весь этот мир, он нереален, все это майя, весь мир зависит от нашего восприятия этого мира, что с одной стороны правильно, а с другой стороны все гораздо сложнее. Значит, ну и к чему это все привело стали, а потом они все эти школы взяли и поисчезали, потому что они стали пренебрегать другую составляющую, а другая составляющая очень близка к тупой материалистической составляющей нашего мира, это все то, что любят, допустим, современные ученые, современные медики и так далее, которые говорят, не надо нам рассказывать там про какие-то высшие я, про какие-то перерождения, мы это ничего не знаем, а вы нам доказать все равно не можете. Но мы что знаем? Мы знаем то, что мы можем наблюдать, и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем с вами, что динозавры были-были, а потом вымерли. То есть, или там другие какие-то ветки были-были, а потом исчезли. Вот. Вот это мы точно знаем абсолютно, куда исчезли, зачем, почему, неважно, но если мы говорим с вами о жизни, то вот давайте работать с тем, что мы имеем. Давайте не, как сказать, вот это вот с заумными спекуляциями не относиться к тому, что мы проверить не можем при нашем уровне существования, при нашем уровне там, духовного развития, развития интеллекта или там какой-то высшей духовной интуиции, оно, может быть, потом развернется, но мы об этом не знаем. Честный такой подход науки, и он точно так же был присущ древним ведам. Там это сплошь и рядом, вот особенно почитайте Упанишады, там этим сквозит, что можно в сторону уйти духовности и проиграть, можно уйти в сторону, но можно точно так же слишком сильно концентрироваться на материальном и тоже проиграть. И вот такая вот фантасмагория этого мира. А какой же этот мир? Какой же он на самом деле? Материалистичный или идеалистичный? Вообще, как себя вести и что делать? На что веды и йога отвечают: этот мир – мир свободы. И сама постановка вопроса, значит, мир, он какой, материалистичный или идеалистичный, она некорректна. Точно так же, как вы бы спросили, мир в клеточку или в полосочку. А что вы под этим подразумеваете, да? И так далее. Да? Ну, когда-то в клеточку, когда-то в полосочку. Да? Вот есть такие вопросы, они лишенные смысла. Мы их пока, опять же, не можем понять, потому что, ну, на нашем уровне нашего разума какие-то вещи, они от нас ускальзывают. Как раз и вот слепая зона разума, знаете, как эти аборигены австралийские на страусов, точнее на яйца страусиные охотились, они делали палочку с клювом, наклонялись и палочку над собой несли, так подходили преспокойненько, хватит яйцо и ушли. А все оставшиеся страусы думают, что это еще один страус подошел. Слепая зона. Нехитрый такой прием, и вот таких вещей в жизни обычного человека полным-полно. Все, что касается, вообще говоря, нашей жизни, и чего тут удивляться. Поэтому на многих вот таких вот обманных таких вещах, с одной стороны, как-то вот такой очень сложный конгломерат, то, что представляет себя современный человек. Или, другими словами, это его карма предыдущая. Смотрите, какая вещь. Мы, с одной стороны, боимся смерти, с другой стороны, ведем себя так, как если бы мы были без смерти. Мы просто не думаем о завтрашних днях, слова совсем. А уж думать о следующей жизни, это вообще за пределами нашего какого-то этого вызова. Какая следующая жизнь? Тут в этой бы разобраться, да, следующая жизнь. А вот чем знание, вообще такой подход йоговский отличается, что там надо дожить до уровня, когда ты начинаешь мыслить уже цепочкой из ряда жизней. С одной стороны, мозги должны быть достаточно сильные, ну, как бы, чтобы вот подняться до этой концепции. И вот после этого начинается ряд таких моментов, которые полностью путают карты и полностью не дают возможность воспроизвести йогу на Западе. Потому что западный менталитет, он все равно вот изначально, он рассчитан на что-то материальное. Я вижу, как с этим вот сталкивается открытая наша йога чудесная, да, которая на грани исчезновения, и каждый день, что мы живы, я уже радуюсь, что еще один день мы протянули. Да, просто то, что система ценностей здесь сбита. Как бы система ценностей, ну, как бы йога далека от кнута и от пряника. Американская, скажем, западная система ценностей, это все измеряет в деньгах, а насколько, ну, как бы, в финансовом отношении открытая йога выгодна. А Бог его знает, не знаю. И вот никаких гарантий, что называется. Да? То есть вот сказать, что если вы будете заниматься открытой йогой, вы станете миллиардером, ну это безумие. Вот. На Западе и на Востоке, в том числе и в бывшей СССР, немножко больше принятый сектантский подход, ну такой упирающийся в религию, что да, есть какие-то вещи, которые мы не понимаем, но наши предки жили, и мы так будем жить. Это, в общем-то, достаточно разумный подход в том смысле, что, ну, если они выжили, то и мы как-нибудь проживем. Но это тоже тупиковая ветка, потому что тут же начинается табуизирование на исследование. Типа, а что исследовать? Повторяй, как было, и все. Зачем вторгаться в области, которые страшные, непонятные, могут вообще привести к исчезновению жизни на Земле? Нет, давайте мушка. Это вот многочисленные религии, они с известной периодичностью секты, некоторые официальные, некоторые полуофициальные, они возникали, возникают, некоторые наши, некоторые привнесенные извне. Ну там идея такая, что, ребят, а что вам изучать? Все, фюрер за тебя подумал, Махатма, ты вот тут у нас есть вот, там, догмы, вот, следуй. И вообще всего бойся современного, не задавай лишних вопросов и прочее, прочее. Это тоже тупиковая ветка, потому что если мы не будем заниматься самопознанием, если мы не будем трансформироваться, мы также вымрем. Да, то есть, и вот как бы возникает вопрос, а как же знание там вет до наших дней, правда, со скрипом, со страшными потрясениями, но, как говорят, все-таки до сих пор теплится где-то в Индии, найти его страшно тяжело, там, и сейчас начинает быть понятно почему. А потому что они точно так же, истинное знание, оно занято выживанием, тупым выживанием. Почему? Потому что всегда либо приходят те, кто пытается что-то, ну, выжить какую-то коммерцию из знания, либо те, кто пытается это все превратить во что-то закостенелое и нежизнеспособное. А вот так, чтобы сбалансировать эти крайности и идти в этом мире, мире свободы, вот именно в сторону увеличения свободы, это очень дорогое удовольствие. И причем успех или неуспех, он может быть виден не сразу. Ну, то есть, вот что толку? Была прекрасная школа йоги, она прекрасно развивалась, там они там по воздуху летали, все-все-все, а потом все вымерли. И не оставили потомства. А если они не оставили потомства, то с точки зрения веда, где они будут рождаться? Они будут рождаться там, куда их занесет благая карма. Но там не будет совершенно никаких условий для продолжение того, где ты остановился, и более того, будут все предпосылки для страдания. Ты родился на людоедском острове, ты там за вегетарианство и по воздуху летать, а они тебе, давайте этого соплеменничка сожрем. Да, и давайте-ка чем-нибудь таким вот материальным займемся. Это страшные страдания, понимаете? Да, это прекрасно понимали, по всей видимости, в ведах, поэтому вертелось все, как это ни странно, вокруг следующих жизней. Вот то, на чем религии паразитируют, потому что они начинают говорить, что там после смерти будет рай или ад, ну, в зависимости от того, что за религия и какая система управления массами, ну, как бы широкая, внедрена. Вот. И понятно, что, ну, зачастую это просто паразитирование тупое, потому что у тебя концы с концами не сходятся, чтобы их свести, давайте выведем, значит, это за пределы жизни и смерти. Проверить вы не можете, поэтому можно любые сказки рассказывать. Ну, а как проверишь? Ну, не проверишь. И все. Вот. Поэтому это дурная сторона. Но, видите, вот и она, йога отличается от этого очень сильно. Она говорит, ладно, не надо там про сказки. Давайте все опирать на то, что вот у вас уже есть какой-то уровень разума. Давайте вот поразмыслим. Что будет потом? Да, вот это вот, ну, как бы, давайте опираться в том числе и на свой разум. То есть он не скажет вам все истины, но он отсечет очень такие грубейшие ошибки. И мы видим, что важна только лишь цепочка рождения и смертей. И если, допустим, вот у каждого из вас был предок, там, во времена Буразубок это была какая-нибудь там, ну, знаете, Буразубка такой наш предок, похож, да, там, на дереве прыгал там и эти самыми плодами питался. И вот спросите, вот с точки зрения нашего текущего состояния, это наш предок, друзья, мы, так сказать, генетически от него очень мало чем отличаемся. То есть те же самые устройства тела до сих пор в хатха-йоге мы унаследовали некоторые сильные и слабые стороны от этого тела, это вылазит. Ну вот получается, если взглянуть на тело в жизни животного, самая главная функция была, это первое, оставить потомство. Оставить потомство. чтобы мы с вами потом рано или поздно трансформировались и здесь в теплом зале сидели. А во-вторых, хоть немножко внедрить вектор доброты. То есть доброты и развития. То есть любить свое потомство, сделать для потомства условия лучше, чем жили сами буразубки. То есть каждое поколение буразубок делало условия лучше, чем они жили сами. И это является предпосылкой, что рано или поздно мы вот дошли до тела человека. Да? Вот. Ну и опять же развивать разум. То есть вот есть вполне конкретная материальная задача, которую должен был выполнить наш предок, чтобы мы здесь сидели. А если возьмем еще более дальше, как учат нас, значит, все эти достижения современной науки, вот мы с вами были в телах, точнее наши предки в телах одноклеточных, плескали себе там в океане, жили себе там и так далее. Но надо было, во-первых, надо было выжить в тех условиях непростых, чтобы тебя не сожрали, потом надо было оставить потомство, потому что иначе бы эта цепочка до нас не дошла. И надо было опять что-то сделать лучше, чем ты имеешь сам. То есть не самому лучше жизни прожить, не самому больше зарабатывать или больше жрать в этом океане там чего-нибудь, там полночных лучей поглощать. Нет. То есть поэтому попытка, скажем, измерить материально, она рассыпается. Да, ты материально, может быть, успешно прожил, но не оставил потомства. Или оставил потомство, но не дал образование. Или не дал той доброты, которая нужна была. И ты не заложил те семена, чтобы со временем как бы вот возникло тело уже современное человека, начиная с которого, как все эти ведические нам мудрости говорят, можно обойтись без кнута. То есть до этого мы должны жить в кнут и пряник изобрести, чтобы нас он сам в автоматическом режиме гонял. И он нас до сих пор гоняет. Большая часть наших поступков, она действительно кнут и пряник, запрограммированный в наших инстинктах, в наших гормонах, в нашем каком-то этом поведении. Это хорошо, потому что думать не надо, предыдущие поколения подумали. И что остается? Что с одной стороны, хорошо бы это все сохранить, а с другой стороны, чуть-чуть изменить в сторону лучшего. Я для чего эту всю длинную речь вам говорю? Потому что, вы помните, медитация есть в открытой йоге, когда вы медитируете на предков, древних предков, и потом на самого Абсолюта, а потом очень неожиданный поворот. Вы просите учителей и учительниц йоги прийти в свою жизнь в виде маленьких детей. То есть вы никак эти все эзотерики там 18 века куда-нибудь в Тибет искать этих самых там недобитых махатм, да, которые еще выжили, да? Совершенно прямо противоположная стратегия. Не надо. Махатмы сами к тебе придут. Если ты сделаешь условия. Как придут? В виде маленького ребенка, который придет в твою ли семью, в семью ли твоих братьев и сестер или окружающего социума, который ты поддерживаешь. Вот, понимаете, вот такой раз и разворот, да, собственно, и как бы и непонятно, что надо делать, как сказать, то ли собираться в экспедицию в неисследованные эти самые места Гималаев, да, то ли наоборот, бесполезно. Лучше здесь сделай аэродром, лучше здесь сделай все условия, и тогда в твою жизнь, может быть, из милости придет учительница там или учитель йоги, который решит все твои проблемы, да еще и проблемы человеческие. Заодно, да? Очень неожиданное на самом деле вот такой поворот, но это чистые веды. Где как раз, о чем это говорит? Это говорит о том, что да, с одной стороны, есть цепочка рождения и смерти. Да, что ценность этой жизни определяется совсем неуловимыми вещами. Который параметризовать в виде или денег материализма, или какого-нибудь там идеализма не представляется возможным по одной простой причине. Потому что этот мир – мир свободы. Вот когда вы услышите эту фразу, это страшная фраза. Этот мир – мир свободы. Что эта фраза означает? А то, что этому миру совершенно плевать на ваши представления, религии, на ваши хотелки или нехотелки. Точно так же, как этому миру абсолютно плевать на какие-то законы, как вы считаете, объективные законы физики или какой-нибудь мир Чистогана, где вот все определяется деньгами, криминалом, какими-то там силовиками, как вот это они там шуршатся, за власть борются. Их может в одно прекрасное утро снести, и даже вы вот даже не вспомните, что они были. Это страшный мир свободы. То есть и выстраивать систему, где есть кнут и пряник, смысла нет, потому что вы будете выстраивать систему на чем-то, что вечно, но оно вечным не является. Это вопрос времени, когда стечение обстоятельств это все разнесет. И поэтому остается очень маленькая возможность как-то идти духовным путем. Что вот так вот раз и все, все пошли. И причем эта возможность вдруг начинает упираться на вещи, которые мы считаем несерьезными. Во-вторых, легко, как нам кажется, осуществимыми. И типа, что на них смотреть, все и так этим занимаются, кто-то за нас это сделает, а мы будем там просветлением заниматься. Да? Вот это вот такая вот, такой вот совершеннейший подход, и он просто он прямо противоположный всему тому, что вы встретите в ведах. Самое, конечно, неприятное, что когда те или иные там средневековые религии, секты из той же Индии к нам сюда приходят и начинают что-то нам говорить, не имеющие отношения к ведам, но говорят, что они якобы нам про веды говорят. Да, вот это вот самое неприятное. Вот. И поэтому как бы проблемы открытой йоги, все проблемы открытой йоги, это те же проблемы, которые всегда были, грубо говоря, у брахманов. Никаких других нет. Это постоянное выживание. Постоянно вы должны помнить, кармически чистых денег нет и не предвидится. Иначе был бы взрывообразный рост, значит, как сказать, всего духовного. Да? То есть потом будешь слишком много материальному уделять внимание, проиграешь. Не будешь уделять внимание, еще хуже проиграешь. Уже от тебя даже ничего не останется. Вот, потом акцент смещается в сторону следующего твоего рождения, а это, по сути дела, в этом рождении это отношение к детям. И вот чего у нас, какой вот сейчас вот надо очень срочно перекос, вот семинар даже был. Ну вот детишки приехали, да, вот много детишек, ими никто не занимается. А вы помните, что дети... Это самое приоритетное приложение ваших сил. Самое. Больше вот приоритетного нет. Потом. Значит, и чего я, к чему обращаюсь? Друзья, ну надо там реанимировать все эти самые наши кафедры детской йоги. Потом вы помните, у нас было в обязательном, этом самом, что каждый должен провести хотя бы одно занятие детям. Вы знаете, что детям провести занятия в 10 раз тяжелее, самым привередливым взрослым. Причем, чем младше ребенок, тем еще тяжелее. Ну, хотя, на самом деле, и со старшими тяжело, когда у них переходной возраст начинается, да, и они тебя вообще ни во что не ставят. Понимаете, да, у нас это, как это, горе-брахманы мы, да, мы сами под влиянием Запада, вот невольно, да, вот перекос у нас тоже под влиянием Запада, мы опять идем там в сторону... Ой, там охват, смотрите, сколько нас смотрят, смотрите, сколько слушают, сколько там то, все, пятое, десятое. Не в этом успех измеряется, вы понимаете, духовный. Потому что если своими словами, если так, знаете, вот так вот, грубыми словами, родись, выживи, оставь потомство и при этом постарайся не только не оскотиниться, но еще хотя бы на миллиметрик, на маленький такой, вот чуть-чуть получше сделать обстановку, чем когда ты рождался. Да? То есть, чтобы ты умирал, а здесь ну, поменьше было звериного. Потому что звериное сейчас здесь правит бал, но это звериное, это всегда плохо заканчивается. Никогда. Иначе звериное еще давно победило. Оно временно побеждает, потом его сносит под ноги. Ну, как, не сразу, потихонечку. Это. Все идет. Я прошу слезно прошу, вы вспомните, что обязательное одно занятие. Это вот с этими всеми переездами, все этими нашими, что называется, этими перестройками, все этими нашими хворями, и все, ну, мы начинаем забывать даже те правила, которые у нас есть, ну, как бы отходить. любое выездное мероприятие или вообще любое мероприятие, вот даже вы здесь сидите, вы помните, да, что оно предполагает, что вы можете сюда прийти со всеми своими домочадцами, понимаете, там табор здесь будет, понимаете, и это правильно, и это веды. А вот такое вот рафинированное, сейчас нам скажут чего-то там, чего мы до этого не знали, и мы такие все это просветлимся, да, и прочее, прочее. Это хотелки вашего разума, не имеющие никакого отношения к реальности. И вот, к сожалению, я вижу, что мы постоянно, знаете, шаг вперед, два шага назад. Это было сколько, господи, еще 20 лет назад с этого все начиналось, да, вроде только-только пошло раз опять как-то назад. Почему? А почему мы живем в социуме, где вам навязываются совсем другие ценности? Там какие-то гуры поют вам, что там нужна какая-нибудь медитация особая или какая-нибудь там практика особая. Да не надо. Знаете, как вот в этом самом, вот почитайте в той же Махабхарате, знаете, иногда косвенно даже большие свидетельства, чем прямые указания. Арджуна чего в Бхагавадгите испугался? Чего Арджуна испугался? Если вы внимательно прочитаете, там будет один такой момент, что мы сейчас все друг друга перебьем, братоубийственная война, Махабхарата, это обезьянье дело просто. Всех мужиков перебьет, наши женщины начнут искать себе мужей из низших каст, вообще не пойми там, из кого. Значит, нарожают детей, а эти дети не будут чтить предков, не будут проносить вот эти там у них эти, как они, забыл, как называются, там такие шарики, значит, лепят. И вот надо, там обряд же поминания предков, он очень-очень важен. Что если ты умер, да, но твои потомки сделали обряд шрафа поминания предков, то ты, какую бы ты жизнь при жизни не прожил, у тебя есть шанс после смерти, значит, что называется, как бы сказали, старину молитвами потомков обрести высшее состояние. На этом там вся ведическая цивилизация держалась, когда уже истинное понимание вед исчезло, когда, ну, вот это все началось, помесь религий, что до сих пор прет, да, он этого испугался. Он же не столько даже, что они там сейчас друг друга всех перебьют, нахрен, понимаете, да, то есть, ну, там, одним больше, одним меньше, да, что вот эта вот вся логика течения жизни изменится. И что вот наступит эпоха Кали-Юги, ну, такие же они всех перебили, и она такие же наступила, да, Индия как сверхдержава исчезла. И вот сейчас такими большими-большими попытками, опять же, вот от этого отправиться. Вообще любая гражданская война, друзья, это приговор. Просто приговор. Полнейший. И что, в России в 17-м году, вспомните, да. Ну, в общем, ужас-ужас, да. Но вернемся. Поэтому все вертится, друзья, вокруг детей. Вот как только, вообще, если когда-нибудь открытая йога, там, не знаю, практически чистых денег подзаработает и сказочно разбогатеет, и не будет погодюшником ютиться, как мы, вот это все наше, на памяти человечества. Вот мое видение так, это должен быть большая детская площадка. Да? Вот, я не знаю, там какие здания, университеты, типа Ломоносова, МГУ, но вокруг это должны быть детская площадка со всеми аттракционами, чтобы детишки веселились. Не вы там с вытянутыми мордами там думали о чем-то высшем, там, не знаю, о чем вы там думаете, да? А детишки верещали, орали, прыгали. Вот это показатель открытой йоги, что она развивается. К сожалению, что мы видим? Мы видим в открытой йоге ту же проблему, что и вообще говорить. До этого старшие уходят. Понимаете, вот что получается? Вот пришел человек в бакалавриат, учится, научился преподавать, пошел в зал преподавать, но предполагается, что он будет младших воспитывать, ну, имеется в виду, потом останется в магистратуру, аспирантуру, названия, понятно, европейские, суть-то ведическое, понимаете, ну, названия европейские, чтобы понять, как это все, да? Вот, а получается так, он выучился сам, он уже может опыт передать, ему будет прийти к первокурсникам опыт передавать, а он в неизвестном направлении ушел. То есть что получается? Получается аналог, как если бы вы прожили жизнь и не оставили потомство. Кто же вас потом-то будет рожать? Или кто же вас потом-то будет учить? Если вот эта система не замкнута, причем с учетом возможной смерти. Понимаете, вот то, чего нету в европейском образовании. Там вопрос смерти не рассматривается, там живем одну жизнь и все. Ну, по-своему, была прогрессивная в свое время, в своем месте, там и хорошие результаты дала отчасти. Ну, вот сейчас она пробуксовывает и все. Вот, ведическая система почему бурно не развивается? Да потому что там была рассчитана система на род. То есть ты родился, ты живешь, ты что-то приобрел, ты помогаешь другим, чтобы они тебя подтащили, ты их до своего уровня, кто-то тебя тащит, круг замыкается и так из жизни в жизнь. Вот если это есть схема, мы говорим о йоге Аведа. Если схема какая-нибудь другая, вот есть псевдо-схема, это наша любимая Индия, где избыток рождаемости, просто не знаю, куда там деться, ну там правда ужас-ужас, да? Там понятно, как бы для людей вне высших каст, для высших каст все осталось так, как я сказал, друзья. Вы туда не попадете, потому что у вас должны быть соответствующие кармические заслуги, там вообще близко приблизиться. А вот для таких стран, где там рождаемость огромная, ужас-ужас, ну их жалко. Знаете, это все страны, в том числе и Тибет. Вот все восхищаются, Тибет. А если так посмотреть, понимаете, с точки зрения Вед, Тибет это действительно гигантская фабрика, которая делала очень много положительного, но там система другая. Там ты родился, а потом тебя целые экспедиции ищут там по деревням, где же этот лама родился, понимаете, да, вот его выцарапать там потом еще надо. И кругом монастыри, вы смотрите, не плодите народу, больше у нас еда заканчивается. А вы, почему эти монастыри? Что, вот вы никогда не задумывались, почему остались монастыри, да? И, кстати, в Европе та же самая ситуация. Самая проблема у всех, что делать с потомством? Ну, представьте, ты там священник наплодил, да? И же что же надо в священнике? Ну, а не может же быть там, понимаете, этих самых индейцев меньше, чем вождей, да, понимаете. И вот такая вот вещь, она совсем понятная, она идет в корень, потому что от нас очень многие, у вас тут неинтересно, деньгами не пахнет, никакими обещаниями сектантскими тоже не пахнет, тут думать надо, тут мозги надо оттачивать, развиваться там и так далее, веды, ну веды это скучно, дети еще не пищат. Некоторые говорят, ну я не могу слышать, когда дети пищат. Правильно. Это очень хорошо, потому что это эволюционно показывает, что если хоть где-нибудь писк ребенка, брось все, иди спасай. А если ты значит, у тебя что-то, ну, значит, ты не жилец в плане того, что брахмана из тебя не получится. Потому что у тебя неправильные инстинкты. Эти инстинкты, которые приводят, в общем-то, к исчезновению высших каст, и все, привет, на этом заканчивается. То есть еще раз слезно, ну, пожалуйста, реанимируйте детскую йогу. Вот, пожалуйста, вот все обязательные занятия, которые у вас есть, вот эти контрольные занятия, вы помните, да, это, вероятно, там при переписывании условий в очередной раз где-то там, ну, знаете, когда, блин, там децентрализация, иными словами, бардак. Где-то что-то потеряли, понимаете, да? Если вы сможете хотя бы одно занятие детям провести, вы всегда проведете взрослым. У меня одна Евгения, знакомая, она медик, и, значит, она там совет при мне давала, там, юной даме, которая в медицинский шла, и она была очень переживала, что она идет там для детей. Ну, есть, медицина, она тоже делится для взрослых дядек и тетек, и для детей. Она, ой, дети, это так непрестижно. А ты говоришь, ты что, ну, не буду говорить, что она там при этом сказала. Наоборот, что детские, все, что надо для детям, это в несколько раз сложнее. Это начинают дозировки лекарства. Вот, здоровому лбу какому-нибудь дашь, он сожрет и все. А там очень много нюансов. В общем, дети это сверхприоритет. Если вы хотите то, чего вы хотите, все будет. Я не знаю, из-за чего вы пришли в йогу. У каждого там своя мотивация там, и так далее. Но есть понятие долга. Есть понятие системы, которая исполняет эти все желания. И она исполнит все ваши хотелки, да? Только вы не прите против системы, я прошу. Не пытайтесь превратить открытую йогу там в какой-нибудь сетевой маркетинг там, или способ зарабатывания денег, или еще что. Нет, это не значит, что против йоги. Помните, 4 цели жизни. Да? Все можно довести до абсурда. И если вы не понимаете сути, вы это все до абсурда и доведете. Поэтому вот и надо время от времени вспоминать, что вот основные базовые принципы того, что есть на самом деле йога. А йога, я напоминаю, это способ реализации знания вед вашей жизни. А основное положение знания вед – это реализация закона Рита. Чтобы твоя свобода с течением времени расширялась и без учета рождения детей, следующих рождений, перерождений, не видать этого. Как не видать бы вам тело человека, если бы ваши предки, когда они были в телах этой самой бурозубки, там веселились, да, они бы все-таки меньше прыгали и больше там по толсту уделяли внимание. А вот другие ветки не стали так поступать. И где они, и где вы? А вы думаете, сейчас чем-то отличается ваше положение от положения предков, которые там в одноклеточном состоянии в мировом океане? И, конечно, вам хорошо тут на суше сейчас, вон это интернет, и у вас тут тепло, а попробуйте опять в океан нырнуть в одноклеточном форме. Ой, невеселое это занятие, понимаете? Поэтому даже когда говорят, ну ничего страшного, умру, будет у меня рождение с понижением, человек не понимает, что он говорит. Это такой ад, он даже себе представить не может. Понимаете, да? Зажрались. То есть, ну как бы, милость у предков слишком хорошие условия, а мозги еще не понимают. Да. И следующий момент тоже я напоминаю еще следующую вещь, что тренд, эволюция. Что от нас предки говорят вот с точки зрения материальной составляющей? Родись, выживи, не оскотинься. Хоть чуть-чуть мир сделай лучше, чем его принял, да, вот, будешь все делать, тебя родят, начнешь с того же места, где все оборвалось, если все правильно сделал и не заметишь. Вы много замечаете, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь, да? Точно так же и в жизни, заснул, проснулся, где заснул, там и проснулся обычно, вот, да, и, да, обычно, да. Да. Ну, если в поезде не едешь, да, заснул в одном городе. И вот, и смотрите, научность. Мозги оттачивать надо. Изложение йоги научным языком очень тяжелая вещь. Сейчас вот все эти бюрократические препоны решаются с, ну, там, серией журналов научных, да, и, потому что все попытки кому-то присоседиться в области йоги, в большие журналы вы не попадете. В малых журналах денег с вас хотят. Это сейчас форма бизнеса. Денег платить не будем, их нет. Сразу, да, вот мозги есть, денег нет, да. Вот, сейчас, значит, сайт соответствующий, вот кто в этом научности, прошу вас, свяжитесь с Натальей Анандой, чтобы она вас зарегистрировала на соответствующем, значит, сайте вот этого научного журнала, начинаем писать научные статьи, на это годы уходят, это другой язык, другая подача информации. Так, сладенько, чего у нас еще? Ну все, давайте открытую часть завершаем. Если хотите изучать йогу с единомышленниками, openyogaclass.com, с возможностью стать преподавателем и вот на себе тащить эту ведическую дхарму. Все, кнопочку жмем и здесь, да? Ура! Да, вроде да. Так, все, да, здесь все.